полученные фотографии, ничего, что говорило бы об искусственном изменении рельефа. Ничего он не находил. «Мсье доктор!» — позвал его от палатки технической группы, которая служила им ремонтной мастерской, буровой мастер Боукелика. Пустота и безлюдье, в каком пребывала база весь рабочий день, кончились. Двери в палатке открыты настежь. Геологи смывают пыль и усталость под примитивными душами, изготовленными из прорезиненных баллонов. Воды в источнике Биррезене предостаточно. С кухни потянуло ароматами филогеновых деликатесов. «Только на минуту, доктор», — сказал поспешно Боукелика и развернул карту. Они стояли в проходе между палатками на виду у всех. Обычный деловой разговор. «Все еще ничего?» — спросил Боукелика, и Винтер отрицательно покачал головой. «На следующей неделе попробуем применить магнитометр и радиометрию. Но все это бессмысленно и безнадежно. Остается только бросить им в морду кучу этих снимков. Спокойно, доктор, сохраняйте спокойствие. Больше вы сделать ничего не можете, а если у них здесь свой человек, то они знают, что работы идут полным ходом. Но сейчас разговор не об этом. Мы проверили Юсуфа Захру, того человека из Тамезрета. В принципе, данные совпадают с тем, что он говорил. Он действительно владеет небольшим отелем, оборудованным по всем правилам европейского комфорта. Он заключает договоры с бюро, которое устраивает заезды туристов по Сахаре. Глава 8. Красно-белый вертолет тунисских авиалиний нерешительно завис над базой Биррезене, сделал круг и приземлился на бетонированной площадке рядом с потрепанным вертолетом геологов. Доктор Винтер с досадой выглянул из палатки, убедился, что не ошибся, потом снова вернулся к аэрофотоснимкам. Скорее всего, пожаловал кто-то из тунисского министерства. Он недовольно отбросил фотографию. «Нужны они ему эти официальные визиты. Время летит, а результатов никаких, нигде ни намека на следы тайника». Съемки ни к чему не привели. Он был раздражен, собственная беспомощность приводила его в бешенство. Ему казалось, что все замечают, как он, пренебрегая своими обязанностями, все свое время уделяет какому-то бессмысленному приказу шефа проекта, который мог бы выполнять и один Франко Борзари. Уже вторую неделю он не был в поле, и если дела еще как-то шли, то только благодаря сработанности коллектива и силе инерции. Он неохотно отложил снимки. Ничего. Разумеется, опять ничего. К югу от оазиса Доус они могут найти только старые побелевшие кости. «Шеф!» Курт Вейбл, руководитель группы эксплуатации, заглянул в палатку. «У нас гости», — добавил он многозначительно, с иронией подняв брови. Потом отступил и показал рукой. Невысокий черноволосый господин в белоснежной рубашке и синих брюках, в больших солнцезащитных очках, глубоко поклонился. «Я представитель концерна Митсуи в Африке и желал бы побеседовать с доктором Раймондом Тиссо», — сказал он по-французски, со своеобразным акцентом. Степенно подал каждому визитку. Вейбл опять многозначительно поднял брови. «А Такахаси, Митсуи и компани, 1, 2, 9, Хиши, Шинбоши, Минатоку, Токио». «Нам очень приятно», — сказал Винтер, бросив взгляд на визитку. «Доктор Тиссо в долгосрочном отпуске, к сожалению. Я его заместитель. Разрешите предложить вам чай?» Японец, не говоря ни слова, вежливо улыбнулся. «Коллега Вейбл, не будете ли вы так любезны зайти к Филогену и попросить, чтобы он прислал что-нибудь закусить нашему гостю?» Курт со вздохом кивнул и направился в столовую. Конечно, он предпочел бы остаться, чтобы узнать, что, собственно, происходит, зачем японцы пускают в ход такое тяжелое орудие, каким является концерн «Митсуи»,